всей королевской дворне раздают оружие. Даже я получаю пистоль. Путь к Уайету преграждает никто иной, как мой свекор, воинственный граф Пембрук. Приходит известие, что его кавалерия вынудила бунтовщиков остановиться у Сент-Джеймского парка. Оттуда до Уайт-Холла рукой подать. Ах, как же они уже близко! Потом мы слышим ружейный огонь, отчего все придворные снова впадают в панику. «Молитесь!» — увещевает нас королева. «Похоже, ничего иного нам просто не остается». Но вскоре приходит известие. Уайета пленили у Чаринг-Кросса и сейчас везут в Тауэр. Мятеж подавлен. Мы спасены. О моем отце пока нет никаких известий. «Господь совершил чудо», — заявляет королева. «Теперь клянусь, я наведу ужас на всех, кто хочет сеять зло. Вожди бунта должны быть казнены в назидание другим потенциальным изменникам. Моего отца, когда его поймают, а это всего лишь вопрос времени, безусловно, ждет такая же судьба. Окружающие внезапно начинают избегать меня и моей матери. Перспектива когда-либо получить корону теперь кажется мне весьма туманной. Но гораздо больше меня огорчает судьба отца». «Он сам напросился», — тупо повторяет мать. Боевой дух словно покинул ее. Миледи, кажется, смирилась с тем, что вот-вот станет вдовой. Но для меня наказание, которое его ждет, кажется ужасным, хотя он и заслужил его. И мне трудно смириться с тем, что отец, которого я знала и любила, и которым до последнего времени восторгалась, должен вскоре умереть. Кейт. Август 1483 года. Замок Понтефракт, Йоркшир. Ковентри, Лестершир, Ноттингем, Донкастер. Путешествие было долгим, и королева плохо переносила его. Анне придавала силы лишь грядущая встреча с сыном, и когда двор прибыл, наконец, к могучим стенам Понтефракта, это душещипательное воссоединение состоялось. Красивый хрупкий мальчик вернулся в объятия матери, а отец-король высоко поднял его и гордо сообщил всем, что «Эдуард Мидлхэмский будет наречен принцем Уэльским, как только двор доберется до Йорка». Собравшиеся лорды встретили это известие криками радости. Здесь, на родине, Ричарда принимали гораздо сердечней, чем в большинстве других мест. Многие лорды Севера специально приехали в Понтефракт, чтобы искренне выразить новому королю свои верноподданнические симпатии. Кейт почувствовала, что кто-то смотрит на нее, и среди свиты принца снова увидела черноволосого человека с лицом, напоминающим мордочку хорька, того самого, который разглядывал ее в день коронации. Она смирила наглеца высокомерным, пренебрежительным взглядом, а потом просто забыла о нем. Несколько дней спустя Кейт шла в свите благородных дам за королем и королевой, которые держали маленького принца за руки, направляясь в Йоркминстер, где предстояло торжественно наречь мальчика принцем Уэльским. Ребенок покорил сердца всех присутствующих. Он трогательно пролепетал необходимые слова, предусмотренные величественной церемонией, а потом терпеливо сидел, пока все знатные лорды один за другим приносили ему оммаж, как наследнику отца. Примечание. Оммаж – вассальная клятва верности. Конец примечания. Но когда потом начался пир, Эдуард, явно устав, стал непоседливым, захотел пойти поиграть в мяч, и принца с трудом удалось удержать на его высоком месте. Король Ричард давно не выглядел таким счастливым и спокойным, а королева Анна без конца источала улыбки, нянчась со своим сыном. Если на юге о принцах ходили темные слухи, то сюда не донеслись даже их отзвуки. Здесь все как один только непрерывно воздавали хвалу новому королю, самозабвенно выражая ему свою преданность. Кейт не сомневалась, если в королевстве воцарилось такое спокойствие, то ее отец сдержит слово и вскоре освободит принцев. Ее чувство к Джону усиливалось. Они постоянно старались ускользнуть от придворной суеты и своих обязанностей и встретиться в пустом саду или уединенной беседке. В саду Ноттингемского замка, могучей крепости, построенной на скале, он поцеловал ее в первый раз. Это случилось ясным солнечным днем, наполненным осенними ароматами. Линкольн без всякого предупреждения вдруг подался Кейт и прикоснулся к ее губам своими. А потом они оказались в объятиях друг друга, целуясь так самозабвенно, будто через миг наступит конец света, и ничуть не заботясь о том, видит ли их кто-нибудь. «Прекрасная дама!» — выдохнул Джон. «Вы полностью завладели моим сердцем. Я так страдаю». «Страдаете?» — переспросила Кейт. «Ну почему? Я бы хотел всю жизнь служить вам, если бы мне только это было позволено», — произнес он. «Я люблю вас, Кейт. Без вас в моей жизни нет радости. Вот почему я страдаю. От этого нет избавления». «Джон любит ее. Сердце девушки запело». «Но избавление есть», — сказала она. «Почему вы думаете, что я не позволю вам служить мне всю жизнь? Это, увы, не в вашей власти», — вздохнул молодой человек. «А в чьей же тогда?» Кейт почувствовала прилив страха. «Неужели ее отец что-то уже сказал Джону? Давайте не будем говорить об этом. Я не хочу губить драгоценные минуты нашего свидания». «Вы их уже погубили», — ответила она, чуть не плача, ибо догадывалась, какого рода препятствие стоит на пути их любви.